Он просыпается от этого сна, не в силах в точности вспомнить, что это был за сон. Знает только одно — во сне он снова стал ребенком. Он прикасается рукой к гладкой спине жены, которая сладко спит рядом и которой снятся свои сны. Он думает, как это хорошо быть ребенком. Но хорошо быть и взрослым, иметь возможность поразмышлять о таинстве детства, о детской вере и детских желаниях. «Когда-нибудь я напишу об этом», — думает он, и знает, что это всего лишь рассветная мысль, мысль, которая приходит в голову сразу после пробуждения. Но до чего приятно думать об этом в чистой утренней тишине, думать, что у детства есть свои милые секреты, и оно посвящает в тайну смерти, перед лицом которой только и проявляются настоящие отвага и любовь. Думать о том, что взгляд в будущее подразумевает собой взгляд в прошлое, и потому жизнь каждого создает собственную имитацию бессмертия — колесо. Об этом иной раз думает Билл Денбро ранним утром, после того, как ему снились сны, в которых он почти что вспоминал свое детство и друзей, деливших его с ним. Эта книга начита в Бангоре, штат Мэн, 9 сентября 1981 года и закончена в Бангоре, штат Мэн, 28 декабря 1985 года. Читал Игорь Князев.